ставить вино. Своего мнения быть не должно, за тебя все решено. Стереотипами промывают мозги, здесь не путайся, тут не ходи, будь как все, из норы свой нос. Не высовывай! Не высовывай нос из пещеры своей, послушайся мнения здравых людей, плохому не будут учить. Как людей на полезных и вредных делить, кому пятки лизать, кого просто гнобить, чтобы успеха достичь. В этом обществе! Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому верить? Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому? Принимая правила этой игры, получай свою миску и строем ходи, радуйся жизни своей. Но сомнений быть не должно никогда, если что-то не так, то виновных всегда очень быстро найдут. Наказание! Наказание, чтобы рот на замок, наказание всем непослушным урок, каждый получит свое. Говорят, что все должно быть вот так, говорят, иначе тотальный бардак, нет другого пути. Кроме нашего! Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому верить? Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому? Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому верить? Выбирай за себя, выбирай за себя. Кому?